может быть, это нелегальный субъект? А может быть, это нелегальный субъект? А может быть, это нелегальный субъект? Может быть, это нелегальный en bolsa.